Глава 9. Я нахожусь в лесу совершенно одна, одета в странную одежду, какие-то джинсы и футболка с надписями, которой у меня никогда не было. Респиратора на лице нет, поэтому могу дышать полной грудью, что немного непривычно. Предрассветная тишина окутывает лес. Ветерок словно затаился, ожидая своего момента. Воздух пропитан запахом сырости и спелой листвы. Чем ближе надвигается гроза, тем отчетливее становится аромат дождя. Небо затянуло тучами, которые вот-вот прорвутся. И вот первые капли дождя касаются листочков, незаметно проникая в саму суть лесного тумана. Свежесть и прохлада скользит по коже, словно мелодия на струне чувств. Капли касаются моего тела, даря совершенно новые ощущения, словно здесь другой дождь, нежели в секторе. Каждая капля, каждый аромат, они восхищают, они меняют, оставляя свой след на душе. С каждой секундой дождь только усиливается. Птицы начинают кричать, и с веток деревьев резко взмывают в небо, чтобы через несколько секунд пикировать вниз и скрыться из виду. Что я здесь вообще делаю? Оглядываюсь в поисках ответа, но никого и ничего вокруг нет. Несмотря на непонятную ситуацию, сохраняю спокойствие. Даже наоборот, чувствую некоторое умиротворение, находясь здесь. Слышу где-то неподалеку журчание воды и решаю направиться в ту сторону. Листва и ветки под ногами приятно хрустят, добавляя таинственности обстановки вокруг. Вскоре вижу широкую реку, которая тянется вниз в неизвестном направлении. Никогда прежде не видела реку вживую. Возле нее присаживаюсь на корточки, опуская пальцы в ледяную воду, отчего из-за контраста ощущений сначала дергаюсь, потом опускаю руку по локоть и шевелю пальцами под водой. «Не хочешь искупаться?» Раздается голос сзади, я чуть не падаю в эту реку, успев среагировать в последний момент и сохранить равновесие. Оглянувшись, встречаюсь глазами с Гидеоном, который одет в ту же одежду, что и в последнюю нашу встречу. Рефлекторно тянусь к пистолету, который должен находиться за поясом, но сейчас его там нет. Со мной вообще нет никакого оружия. Видимо, в моем взгляде отражается паника, потому что он говорит. «Ты еще не поняла?» «Не поняла чего?» Тяну время, задавая этот вопрос и придумывая, как поступить. «Это сон, Кьяра». Его улыбка получается хищной, а в глазах появляется блеск. «Сон? Сон не может быть настолько реальным. Прежде я никогда так не слышала запахи и не ощущала природу. Это не может быть сон». «Тогда как ты объяснишь, что ты здесь? Почему вообще лес? Очень странно для стража». «Да, я не понимаю, как оказалось здесь, и почему у меня вообще нет никакого оружия. И что тут делает Гидеон? Почему тогда и ты здесь? Наверное, он не знает, что снился мне в основном в таких местах». «Хороший вопрос. Видимо, из-за нашей связи». Гидеон выделил последнее слово. «Я как-то попал к тебе в сон. Так получилось, что я сплю сейчас». «Это очень и очень плохо». Я ущипнула себя, заставляя проснуться, потому что не желаю его видеть. Но ничего не получилось. «Не выходит?» — с усмешкой спросил он. «Проснись, проснись, проснись!» Зажмурилась и через некоторое время открыла глаза. Но ничего не поменялось. «Такое возможно?» Видимо, так же, как и попадание Гидеона в мой сон. «Лучше скажи, как поболтала с моей мамой?» «То, на что ты рассчитывал, у тебя не вышло и не выйдет. Раз уж мы все равно здесь застряли на некоторое время, то и у него постараюсь узнать некоторую информацию. А как вы добрались обратно? Чип уже использовали? Кстати, зачем он вам?» Гидеон рассмеялся, а я нахмурилась. В первую встречу он показался совсем не жизнерадостным. «Ты забавная». «Забавная?» Забавный меня еще никогда не называли. Мы в процессе его использования. Расскажу тебе при нашей следующей встрече вживую, зачем он нам. Ее не будет. Не будь в этом так уверена. Капитану сильно досталось. Твой брат остался доволен вашей проделанной работой? Одновременно с ним задала я этот вопрос. Лицо Гидеона сразу сделалось серьезным. Вся веселость испарилась. Он мертв. Что? Листер Браун мертв? Но это невозможно. Сектор бы узнал об этом. Не знаю как, но они всегда узнают такое. Его фото убрали бы со стенда. Скорее всего, Гидеон врет, но какова причина? Они и так в розыске, смерть бы ничего не решила. Да и Листера перестали бы искать, но случай, если бы это была стопроцентная информация. Давно? Он умер через год после того, как мы сбежали. От такой информации у меня округлились глаза. Всего лишь через год. Но его фото, спроектированное программой, как он должен выглядеть сейчас, висит на... Знаю. Из сектора никто этой информации не знает. Почему тогда ты рассказал мне? А ты расскажешь кому-нибудь, Кьяра? Сможешь? И как это объяснишь? Что тебе приснился один из отступников, который и сообщил это? Он прав. В лучшем случае меня посчитают странной, а в худшем подвергнут проверке, где выяснится, что я как-то связана с Гидеоном. Что случилось? Не знаю, зачем я это спросила. Передо мной всплыло воспоминание о том, как я чуть не застрелила Листера. Не знаю, что произошло в этот момент, но обстановка вдруг начала меняться. Лес поменял очертания на алипс, а запах дождя сменился на запах задымления. Звучит сигнализация, включается аварийное освещение. Без изменения остался только Гидеон, который тоже на все это смотрит с непониманием. Кажется, я догадываюсь, что сейчас будет. Вот я и Анна эвакуируемся. Я потом вспоминаю, что оставила свой инсулин. Он нужен мне. Чуть позже встречаю отца и Рика. Анна и отец убегают за инсулином, а мы с Риком остаемся вдвоем. Гидеон молча наблюдает за происходящим. Раздаются выстрелы. Рик уходит, оставляя меня одну. Еще выстрелы, и из-за угла появляется Листер. «Это была ты», — говорит Гидеон, когда маленькая Кьяра общается с Листером и не замечает, как сзади уже стоит Гидеон и целится мне в спину. Раньше я этого не видела. Листер поднимает руки, останавливая и меня, и собственного брата. «Помни, Кьяра, что у тебя всегда есть выбор», — говорит Листер, а Гидеон убирает пистолет и движется к брату. Последний останавливается и замирает на несколько секунд, после чего говорит мне те слова. Они уходят. Сейчас картина происходящего выглядит совершенно в ином свете. Листер смог и меня, и Гидеона избавить от нежелательных выстрелов и лишней крови. Если бы я застрелила Листера, то Гидеон тут же выстрелил в меня. Было бы две смерти. Тем временем маленькая Кьяра падает на пол и теряет сознание. «Что у тебя за болезнь?» «Разве ты еще не знаешь? У вас же наши браслеты!» «Мы пока не дошли до этой стадии». «Диабет. Я смотрю, как ко мне подбегает Анна и отец, чтобы сделать укол. Наверное, это уже дорисовка фантазии, а не реальность. Ведь я была без сознания и не могла все это видеть». «Почему тогда ты не выстрелила?» «Я готова была стать плохим стражем, но не убийцей». Гидеон приблизился к маленькой Кьяре и присел на корточки. Силуэт Анны прошел сквозь него. «Зачем ты сказал мне те слова про ложь?» «Затем, что так оно и есть». Гидеон протянул руку, чтобы коснуться маленькой меня, но он будто призрака трогает. Это всего лишь воспоминание. «Знаешь, я хотел обернуться тогда», — заговорил он, все еще смотря на воспоминание, как отец берет меня на руки и уносит оттуда. «Увидеть лицо стража, который ослушался приказа, но и не решился на побег. Однако не стал этого делать». «Да, не стал. Что было бы в случае, если Гидеон обернулся? Мы бы встретились взглядами и поняли, кем являемся. Не знаю, как поступило бы после. Даже страшно думать сейчас о таком. Наверное, Гидеон тоже задумался о возможном будущем, которое уже никогда не наступит. Он встал с корточек и приблизился, сократив между нами расстояние до нескольких шагов. Я сделала два шага назад, не желая, чтобы он находился ближе, чем на метр». «Не хочешь узнать, что я имел в виду под ложью?» «Откуда я знаю, что все твои слова правда?» «Доверие возникает с малых шагов. Я сдержал обещание и отпустил вас живыми, за исключением одного». «Когда этот сон уже закончится?» «Тому просто не повезло». «Я все равно тебе не верю». «Поверишь, Кьяра, со временем». Очертания обстановки вдруг пошли рябью, и на фоне, будто издалека, раздался шепот. «Кажется, кто-то желает, чтобы ты проснулась». Гидеон улыбнулся, а я различила голос Рэма, зовущий меня. «Не похоже на капитана. Кто это?» «Тебя не касается». «Я твой предначертанный». Чуть глаза не закатила, а значит, касается. Гидеон тоже начал мелькать, постепенно растворяясь. «До встречи, Кьяра». Я ничего не ответила, чувствуя, как начинаю просыпаться. «Кьяра!» Меня трясет за плечо Рэм. И я неприятно морщусь. «Да проснись же!» «Что?» Я открыла глаза и встретилась с тревожным взглядом своего избранника. «Ты начала дергаться во сне. Я не мог разбудить тебя больше 10 минут». Рэм дотронулся ладонью до моего лба. Ты вообще никак не реагировала. Что тебе снилось? Не помню. Ложь сорвалась с языка легко, как будто я каждый день вру по несколько раз. Сколько сейчас времени? За окном темно. Пока еще рано. Рэм нахмурился из-за моего ответа, но ни слова не сказал по этому поводу. Давай спать. Одну из рук парень выпрямил, чтобы я легла на нее, а после обнял, сохраняя между нами небольшое пространство. Рэм уснул почти сразу, в отличие от меня. Я больше этой ночью не спала.